Я, товарищ Иванов, интересуюсь только одним. Затея имеет смысл. Великораса к таким технологиям не приблизилась даже примерно. Нас там не распылят на атомы в первые же две минуты. Наш вождь кивнул. Законный вопрос. Позитронные лазеры расы К — оружие беспрецедентной мощности. А главное, самого широкого спектра применения. Но надежда есть. И имя ее — Дюрандаль. Легкие машины расы К не сумеют причинить защитному полю истребителя никакого вреда. Именно поэтому мы собрали только истребительные кадры. Никаких ударных флугеров. Торпедоносцы в сложившихся условиях не сумеют уничтожить звездолеты врага. Сейчас почти весь флот чужаков занят бурением, а прикрытие возложено на легкие флугеры, для которых, как мы рассчитываем, Дюрандаль станет весьма серьезным противником. Поэтому нужны только вы и транспортники для эвакуации. Вторая надежда. Мы знаем, что чужаки патологически боятся потерь. Ценность каждого индивидуума в их миропонимании велика настолько, что они не могут и не будут вести войну на уничтожение, если мы сумеем нанести им тяжелые потери или хотя бы создать возможность тяжелых потерь в перспективе. По поводу учений. Завтра утром мы проведем разбивку машин на звенья, назначим временных командиров и проведем совместный вылет. Это ничтожно мало, но вы кадровые офицеры с большим опытом. Справитесь, должны справиться. А теперь прошу выйти ко мне офицеров 11-го УАКара и лейтенанта Румянцева. Задавайте им вопросы, товарищи, не стесняйтесь. Все они участвовали в единственном боестолкновении с расой К. А после настоятельно рекомендую выспаться. Да, само название агрессоров Ягну. У меня все. Прошу вас. И он сделал приглашающий жест, после чего мы неуверенно проследовали фокус всеобщего внимания. Импровизированные учения проходили возле планеты С-801-2, подальше от лишних глаз. Операция-то секретная. Мы определились со звеньями. Я попал в ведомый Кривенко. Тактическим взаимодействием, частотам связи и так далее. Без чего война не война. Все прошло на удивление четко. Вот что значит ветераны. Я тогда подумал, что в германских эксперт-гешвадерах есть несомненные плюсы. То есть, с точки зрения стратегии, чушь и глупость, зато внутри такого организма весьма комфортно. Все опытные, обстрелянные, умелые до отвращения, понимают даже не с полуслова, с полумысли. Эксперт-гешвадер — это на понятном языке авиадивизия асов. Гешвадер-эскадра примерно соответствует нашему авиакрылу. Конечно, не все это массы, но все поголовно кадровые офицеры с боевым опытом. Никаких салаг. Такие гешвадеры у немцев никогда не бывают смешанными, формируясь, например, только из истребителей. Обычно состоят из двух полков. Они у немцев называются группами, по 30-40 машин в каждом. Оно и понятно, где ты больше асов наберешь. Страшная сила, между прочим, к сожалению, абсолютно утопическая. Ради создания трех таких сверхэффективных эскадр в кадровом смысле оголяется почти весь фронт. А потом гоняют их, бедненьких, затыкать дыры по всему фронту. Но, кажется, я уже повторяюсь. После учения выдалась минутка. Я принялся бродить по нашему дорогому трофею. Дорогому во всех отношениях. Все-таки Римуш — очень красивое сооружение. И снаружи, и изнутри. Есть что-то такое в клонской помпезности. Мы не догадались бы так отделывать потроха боевого корабля. Просто генетически не способны. Военный вымпел — строго функциональная вещь. Ни круизный лайнер, ни прогулочная яхта, ни летающий дворец. Но нет, конкордианцы так не думают. У них каждый звездолет первого ранга является рекламно-боевым пропагандистским аппаратом. Вот поднимается на борт какой-нибудь беспросветный матрос из касты демов и немедленно обалдевает от рушащегося на его слабые мозги великолепия. Позолота где только можно. Фравахры горят огнем на каждой переборке. Над арками шлюзов змеятся изречения Заратустры или первоучителя Римуша. В каждом отсеке Атургушнасп, то есть священный огонь. Под деревянными рамами стендов наглядной агитации живые цветы. Причем все редкие и редкой же красы. Примитивный боевой листок вывешивается в раззолоченной рамке. И никакой электроники. Все на дорогущей сортной бумаге. Короче, по мозгам проезжаются знатно. Но в нынешнем своем состоянии Рим уж напоминал большой театр после нападения вандалов. Это уже наши рембригады постарались. Так они же и не реставраторы, а ремонтники. Да и время военное. Но все равно клонский стиль военно-космической барокко впечатлял. Тебе понятно, мой внимательный читатель, что не только архитектурными излишествами я наслаждался. Я ностальгировал, тосковал по моей любимой и недоступной теперь рошне, взращивал байроновские чувства, каковым выражением я однажды отбрехался от нападок коменданта службы безопасности Ахилла Марии де Вилья Майора на станции Тьерра-Фуэго. Самый разгар байроновских настроений я столкнулся с Сашей Браун-Железновой. Вот еще одна женщина из моего прошлого. Иду я весь такой печальный мимо отсеков БЧ-5, пропитываясь вибрациями ходовых агрегатов. И тут она стоит подле потухшего священного огня, массивной стеклянной тумбы в специальном тупике. «Андрей?» — сказала она вместо «здрасти». «Привет, Саша». «Ничего, что я так запросто?» — ответил я. «Ничего, я не на службе». «Как быстро наши Рим уж подлатали, а? Надо же было что-то говорить». «Именно что подлатали», — презрительно фыркнула она, тряхнув каштановыми локонами. «Не разваливается на ходу, и то хлеб». «Я-то думал, мы в рейд полетим, как клоны в начале войны на нашей трофейной технике». «Должны были», — сказала она, и сложила руки на обкомбинезоненной груди. «Да вот я гну не вовремя». «Кстати, Саша, а зачем шеф тебя с нами поволок?» — задал я внезапно возникший вопрос. «Мы имеем все шансы не вернуться. Ладно, он начальник и вообще мужик. А ты? Ты же аналитик, не пилот. Да еще и девушка». «Подумаешь, тоже девушка». Она снова тряхнула прической, которая сегодня не была угнетена в училкин пучок на затылке и свободно рассыпалась по плечам, что ей удивительно шло. «Я теперь не девушка, а ведущий специалист по языку ягну. Один из». «Ого, растешь. Но зачем?» «Ты Иванова плохо знаешь. Думай головой». Она постучала меня пальцем по лбу. «Для переговоров». «Обратно уго. Даже ого-го». Я удивился. «Шеф что, серьезно рассчитывает взять пленных? Потому что как иначе с этими кошмариками общаться, я представить не могу». «Не только рассчитывает, но и имеет для такого расчета все основания», — отрезала она. «Шеф никогда ничего не делает просто так. Разве ты не в курсе?» «Это какие же?» Мои пальцы сплясали в воздухе танец неопределенности. «Ну эти, основания». «На Грозном, Андрей, базируется полк дюрандалей. Машины хранятся в разобранном состоянии на секретном, подземном, а точнее подледном космодроме в тамошней Антарктиде. Космодром называется Фьорд Крузенштерна». «Толку-то с них разобранных? Не понял я». «Слушай, торопыга, случилось невероятное. Один шанс на миллион. На Грозный буквально свалился...» Саша подняла ладонь. «Ты не поверишь, сам Роланд Эстерсон». «Эстерсон, Эстерсон». Фамилия была смутно знакома, где-то я ее слышал, но ничего определенного в памяти не всплывало. «Кто таков? Какого роду племени?» «Шведского. Но это не главное. Главное, Эстерсон — генеральный конструктор программы «Сталь-2». Это он изобрел и построил дюрандаль. Числился пропавшим без вести. И тут с Грозного комдив Святцев семафорит: «Роланд Эстерсон у нас». Мы ему в ответ: «Не самозванец ли? Уж очень невероятно». «И впрямь невероятно», — вернул я. Александра кивнула и с жаром продолжила рассказ. «А он? Нет, все точно. Уже приступили к сборке дюрандалей на космодроме Фьорд Крузенштерна под его руководством. Планируем дать бой инопланетной нечисти и все такое. Санкционируйте применение силы. Главком Пантелеев в курсе насчет технологии и нехороших обычаев Якну, поэтому дал добро. Так что скоро начнется свистопляска. Ягну еще не сталкивались с дюрандалями, и нас не уважают. Зная их философию, легко предсказать. Как только засекут групповую воздушную цель, атакуют без вопросов. И будет их паладинам сюрприз. Или зачем, ты думаешь, Иванов с такой скоростью рванул на Грозный? Спасать людей — это хорошо и правильно. Но не его уровень. Он хочет вступить с Ягну в переговоры, понимаешь? Уверен, что хоть парочку гадов возьмут живьем. Охренеть! Только и смог вымолвить ваш покорный слуга, когда переварил информацию. Что и говорить, ошарашила меня Александра. Однако переговоры ради переговоров — это как спор ради спора. Должна быть цель. Не верю, чтобы такой прагматик, как Иванов, потащился за сотни парсеков, чтобы потрещать с пленными паладинами о философии. Мол, уважаемый Дельта-Глеон-Водород, меня интересует вот это узкое место в стержневой доктрине вашего патриарха. Чушь! Что я Александре и озвучил? А вот это, Андрей, не нашего ума дело. И она смешно наморщила нос. Поболтали еще немного про всякое приятное и необязательное. А потом сменилась вахта на БЧ-5, и в коридоре стало людно. Голодные мужики буквально обдали нас завистливым вниманием. Седой боцман даже проворчал насчет бабы на корабле. Вроде шепотом, никому не обращаясь, но мы-то услышали. Еще минуты через две зарокотала трансляция. Внимание! Корабль выходит на разгонный трек. Всем занять места в противоперегрузочных креслах. Напоминаю, силовой эмулятор до вчерашнего дня был в ремонте, может дать сбой. Всем занять места в противоперегрузочных креслах согласно боевому расписанию. Разгон через 10 минут. Внимание! Ну вот и все, Андрей. Нас догнали фрегаты и транспорт, сказала Саша, положив мне ладонь на грудь. Мы опять расстаемся. Пожалуйста, не дай себя убить. Я уже, кажется, 20 раз тебя просила. Понимаю, что глупость говорю, но все же, ты хоть попытайся. Мы разбежались, а я все думал, какого же черта ты со мной делаешь, Александра? И горел на сердце отпечаток ее ладони. Район Южного полюса, планета Грозный, система Секунда. Фрегаты Ташкент и Кишинев, сопровождавшие наш Римуш и военный транспорт Колхида, вышли из Х-матрицы на значительном удалении полям до сферы. Больше 60 тысяч километров. Сказалась изношенность их люксогеновых групп. Пришлось поджидать, и далось это ценой больших нервов. Потому что мы, все 74 дюрандаля, баражировали вокруг Римуша и все видели. Что? А ничего хорошего. Прямо под нами стелилась голубая планета, а в ее теле зияли черные крестообразные пробоины, каждая больше 3 километра поперечнике. Оптика легко брала эти чудовищные техногенные образования. На дневной стороне нашего полушария их было 4, ровная линия по экватору. Инструментальное наблюдение говорило, что еще 2 астрофага заглубляются на океанском дне. Чего мы ждали? Не буду говорить за всех, но я ежеминутно поглядывал то на радар экрана, то на остекление кабин. Я боялся, что вот сейчас роскошная красная корона секунды начнет проваливаться внутрь себя, как это было однажды на моих глазах с Моргенштерном. Конечно, расчеты говорили, что время до броска полно. Но расчеты — это для электронных мозгов Парсера. Для моих живых мозгов требовалась бронированная уверенность, а ее как раз и не было. Как вспомню те минуты, когда мы с покойником Сантушем улепетывали из гибнущей системы без всяких надежд на спасение, а позади неслась малиновая стена плазмы. Так сердце и обрывается. Мы, пилоты, парни тренированные, в смысле психической устойчивости особенно. Иначе никак нельзя. Но кто, в каких академиях готовит к вот таким ситуациям? Когда рядом, рукой дотянуться по космическим меркам, взрывается целая звезда. Обошлось. Фрегаты прибыли и встали в строй. и Секунда вела себя образцово, как полагается звезде главной последовательности. От борта Римуша отделился кирасир с товарищем Ивановым. Иванов, как несложно догадаться, проходил в радиопереговорах под позывным «Главный».